Глава 9. Где мрак? Мрак! Сперва тихо, а потом громче кличу я скакуна. Мрак, я здесь! Затишье было недолгим. Над головой угрожающе чернеет небо, и сине-фиолетовые завихрения туч сгущаются, все больше погружают в темень округу, навязывая сумрак дню. Мрак! В моем голосе звенят нотки отчаяния. Налетевший ветер бросает мне пыль в глаза. «Да чтоб тебя в забытом лесу заковали!» Рычу я, глупо ругая стихию, и остервенело тру руками лицо. Пытаюсь проморгаться, прогоняя резь и непрошенные слезы от попавшего в глаза мелкого сора. «Нет, я не стану рыдать, как нежная девчонка!» Опять теряюсь и не знаю, как мне поступить. Неприятно привычное состояние для меня в последние дни. Обернувшись враном, проще найти коня. Но если одежда при обороте остается на теле, то остальные вещи будут брошены. Дождутся ли они меня? Сомнительно. Варнахдаши стараются соблюдать порядок, но уличные воришки не упустят шанса поживиться тем, что плохо лежит. Новый магический мешок, набитый качественными вещами, может приглянуться кому угодно. Амулеты я рассую в пояс, а остальное прибегну к такому способу при крайней нужде. Яркая вспышка молнии рассекает мрачное небо. Где же мой конь? Он может испугаться грозы, и вместо сборов я буду его искать до утра. И снова возвращаюсь мыслями к девчонке, ждущей меня на краю тайги. Прячу мешок под теплый плащ и плотнее укутываюсь. Грохочет. Лишь бы не пошел дождь. И спустя несколько ударов сердца с неба обрушиваются потоки воды, обещая не просто промочить меня, но и смыть все вокруг. Мне обидно до слез. Как добраться до дома в такую погоду? Вспоминаю, что на пути из квартала мастеров есть неплохая таверна «Миско и Клёцки». Мне ничего не остается, как бежать туда и постараться переждать непогоду. У меня были опасения по дороге, что таверна тоже закрыта, но они не оправдались. На подходе вижу, как внутри горит свет и мелькают тени, и тогда тревога чуть отступает. Выбор у меня невелик. Согреюсь, высохну, и можно будет вернуться к поискам. В таверне полно народу. Сплошь такие же бедолаги, как я, кого застигла непогода и странные явления. Жители Роунхельма и понятия не имеют, кто приложил к происходящему свою руку, а точнее упрямый черный клюв. Знали бы, я бы уже сидела под охраной или проводила вечер с дознавателями государя. К камину по двум сторонам прислонены лестницы для сушки одежды. Снимаю плащ и с трудом нахожу для него место. Оглядываюсь и усаживаюсь на лавку за общий длинный потертый стол. Таких здесь три. Столы поменьше по периметру, залы заняты. Где компаниями, а где незнакомцами. Это заметно потому, как они не смотрят друг на друга, не общаются, а просто сидят, уткнувшись в свою тарелку. Кто-то расположился за стойкой, где полный лысый хозяин таверны и его улыбчивая рыжеволосая жена только и успевают разливать напитки. Их чуть ли не из рук выхватывают прислужницы и сноровисто растаскивают посетителям. Других свободных мест нет, но я и не против соседства. Прямо передо мной семейная пара, которых я часто встречаю здесь. Меня они, естественно, не помнят, но мы вежливо киваем друг другу. Перед ними наваристый суп, кусок мясного пирога с потрохами и большой кувшин ягодного напитка, судя по яркому аромату. Справа от меня мужчина в черном плаще. Он ест, наклонив голову. На нем глубокий капюшон, надвинут так, что лица не видно. Можно приглядеться, «Ну, какое мне дело, кто это?» «У нас остался пирог с ливером, картофельная похлебка и ягодный кисель. Жаркое разобрали, как и суп. Стрепуха зашивается нынче», — предлагает мне прислужница, а я с удовольствием отмечаю, что она в чистом переднике и убранными волосами. «Пол златых. Несите», — соглашаюсь я. Внешне спокойно, а внутри так и гуляет все ходуном от перенесенного испуга, потери коня и переживаний за Онику. Хозяин таверны следит за чистотой и качеством блюд. Мяско и клёцки — одно из немногих мест, где я не брезгую трапезничать. И одно из немногих, где на улице стоит бочка с ковшом, и можно обмыть руки перед едой. Что я и выхожу сделать, пока прислужница выполняет мой заказ. Заодно оценю, как там погода. Уныло отмечаю, ливень и не собирается стихать. От этого зрелища аппетит заметно портится. Но нужно поесть и дождаться, когда с неба перестанет лить, как из бочки. Передергиваю плечами от холода и возвращаюсь в теплую, пусть и душную таверну. Вяло ковыряюсь в пироге. Похлебку пробую и отставляю в сторону. Вкусно, как всегда, но есть по-прежнему не хочется. И теперь подтягиваю густой кисель с травами. Он хорошо согревает, приятно растекаясь теплом внутри. «Что у тебя с аппетитом, детка?» Звучно произносит голос Амирана сбоку, ввергая меня в опешившее состояние. «Чуть не подавилась по твоей милости!» Недовольно восклицаю я, поворачивая голову к мужчине в черном плаще. «Почему ты не дома, Эвара?» — строго требует он ответ. Упрямо сжимаю губы, насупившись. Я не привыкла ни перед кем отчитываться. А еще я устала, моя подопечная сидит одна, конь не пойми где. От всего навалившегося неконтролируемо начинают дрожать губы, и я резко отворачиваюсь, прячу за волосами лицо и утыкаюсь в кружку с киселем. «Эва!» — блондин кладет ладонь на мою правую руку, и я снова поворачиваюсь к нему. В его глазах искреннее участие. «Что случилось? Я могу помочь?» Сдаюсь. Выкладываю магу все как есть. Коротко и по существу. Не пригодится помощь. Может, одуванчик не такой уж выпендрежник? Он внимательно слушает, кивает. Бросает на стол несколько монет и подскакивает с места. У камина Амиран выискивает мой плащ и помогает его надеть. Закидываю на спину котомку. Сейчас она мне кажется тяжелее, чем была. «Идем, Эвара, как раз дождь закончился». «Плохо, что вода смыла следы и запахи, но мы найдем твоего коня». Сумеречник хватает меня за руку и тащит к выходу. Я тоже слышу, дождь утих. Только лил, как из ведра, и просвета из туч было не видать. Наверное, погодники приложили к этому руки, прогоняя потоки воды из Ронхельма, пока они не подтопили округу. По улице, там, где были тропки, текут настоящие реки, а канавки для сточных вод не справляются с таким потоком. Амиран делает знак кому-то в темноте. Рядом с нами из дымки выныривает мужчина, и крупный волк выходит из-за угла, не обращая внимания на воду, доходящую до брюха. Сумеречник и двуликий. «Миро, перемещайся к жилью Эви, прямо на север отсюда. На краю майранской тайги обнаружишь дом. Позаботься о девчонке. Охраняй ее. Слепок места отправлю», — четко раздает указания Амиран. Завороженно смотрю, как на его раскрытой вверх ладони формируется маленький шарообразный сгусток светящегося тумана. В нем волной мелькает край нашей тайги и наш с Оникой дом. Второй маг опускает свою ладонь сверху, вбирая слепок. Кивает и сам растворяется в сизой дымке мерцания. Будто полотно то ли тени, то ли тумана поглотило его. «Варлок, найди мрака, я на связи». Волк склоняет крупную лобастую голову, бесцеремонно тыкается в мой плащ, шумно обнюхивая и тремя прыжками скрывается в темноте, мелко разбрызгивая воду. «Почему так темно, Амиран?» Снова смотрю на небо. «До ночи не скоро. Это тоже последствия того, что случилось? Мое чутье времени сбивает меня с толку». «Уже почти ночь, Эва», — озадаченно смотрит на меня мужчина. «Но как? Я должна была к полудню добраться до Рнахдаша. Но почему-то уже были сумерки, когда я въезжала в город. А что было дальше, ты знаешь», — вспоминаю я. «На мраке скакала галопом. Никак дорога от дома до столицы не могла занять весь день. Это значит, Ивара, что забытый лес наступает на нашу землю. И по дороге сюда ты попала в места, где время уже исказилось», — гнетуще произносит маг. «С конем и девчонкой я тебе помогу, независимо от твоего решения. Но мне нужно знать, едешь ли ты со мной, вороница». Мы отходим немного в сторону от трактира. Вода быстро убывает, освобождая от себя все больше почвы. Мужчина, выжидая ответа, пристально смотрит. «Ты уверен, что от меня будет толк, Амиран? А если я только помешаю?» Складываю руки на груди и носком сапога ковыряю влажную землю. «За сегодняшний странный день я смирилась с тем, что должна исправить и расплатиться за содеянное, но справедливо сомневаюсь в своей пользе в столь непростом деле. Толк будет, Эви. В дороге я расскажу тебе план. С нами поедут Огневик и Двуликий. Лис, познакомишься с ним в Леранхоле». «Лис, враны и лисы не только в сказках враждуют. Мелочные, хитрые и прожорливые рыжие двулики вызывают у меня приступ лютой изжоги. Не рычи, Эви!» — широко улыбается сумеречник. «Ланс — хороший парень, вы подружитесь». «Сомневаюсь», — ворчливо заявляю я, до кончиков крыльев уверенная в том, что это невозможно. Сумеречник, пожав плечами, без слов лезет к себе под плащ и достает из почтового поясного футляра записку. «Хотела бы я иметь такой для переписки с Соникой, но людям и двуликим не положено. Маги и то далеко не все обладают переносной почтой, только знать, да состоящие на службе у государя. Я в доме, с девчонкой порядок, Миро», — читает блондин вслух. «Спасибо!» — благодарно шепчу я. Тревога не угасла полностью, но становится легче. Тощая невзрачная девчонка скрашивала мое одиночество, а когда подросла, щедро возвращала заботу и сохраняла уют в доме, где проживали мы вдвоем. Почти стала мне младшей сестрой. «И за то, что не сдал меня дознавателям, тоже!» Добавляю значительно тише, чтобы никто из случайных прохожих в темноте не мог разобрать ни слова. «Это было не просто, детка. У государя в темницах Джамил, и отец, и Брэнэн все знают. Но уж если на то пошло, то нам всем сидеть в темнице. Я смог выторговать твою свободу, кое-что пообещав им». «И что же это?» Глотаю я вязкую слюну, стараясь не замечать обращения блондина. «А кому не было бы страшно оказаться в подземелье, в полной власти сыскной службы государя? Ты больше не будешь воровать, Ивара, и поможешь мне вернуть артефакт», — спокойно доводит до меня условия сделки Амиран. «Я тоже виноват в случившемся. В отсутствие отца охрана артефакта лежала на моих плечах. Но в это время я закатывал пирушки, считая, что отлично справляюсь со своим долгом. Отец закрывал глаза на мои вольности. Мы расслабились, детка. Только поэтому ты и смогла достать сапфировое сердце. Нам всем придется потрудиться, чтобы вернуть в Роунхельм устойчивость». Совсем нерадостно заканчивает он. немного отворачиваясь. Смотрит сурово, нахмурив брови, вдаль, хоть там ничего не видно. Теперь нам бы найти мрака. Идем, Эви, к тому месту, откуда пропал конь. Тоном, нетерпящим возражений, произносит блондин. Амиран прав, но внутри дежурно растет недовольство, когда маг так командует. Сдерживаю неуместные эмоции. Это нужно мне. Да и привык сумеречник всеми распоряжаться. Он как-никак будущий преемник Леранхола и внушительного списка обязанностей по защите Ронхельма от внешнего врага и поддержанию порядка внутри королевства. Спустя какое-то время мы стоим на том месте, где пропал мой конь. Варлок уже был здесь, ливень смыл следы, но часть запахов осталась. Волка так просто не собьешь с цели. У него появились кое-какие подозрения, и он уже мчится проверить их. А теперь мы посмотрим, что здесь произошло во время твоего отсутствия. Сосредотачиваясь, Амиран немного разводит ладони в сторону. И я удивленно открываю рот. В темноте появляется мрак, сотканный из света. Он немного качает головой в стороны, жует траву и ведет ушами. Но агатовый жеребец спокоен, смиренно ждет меня. Не удерживаю возмущенного возгласа, когда позади коня появляется горбатый нос из тех же световых линий и плавных переливов. Из-за выдающегося большого носа его невозможно не узнать, даже плащ с капюшоном не прячет личность похитителя. Вор накидывает на мрака сверкающую сеть, скорее всего, силы принуждения, судя по поведению коня. Он уводит его, покорного и спотыкающегося, за собой. «Тварь носатая!» — зло шеплю я. «Чтоб тебя в болото засосало!» Амиран сноровисто чиркает записки и два раза хлопает крышкой футляра, отправляя их. Нос успел скрыться, когда мы отловили главу воровской гильдии. Джамил не хотел делиться, где его первое доверенное лицо. Под артефактом правды даже самые хитроумные бессильны. Но Джамил не знал, куда тот подевался. У нас только и вышло выяснить, что он смог предупредить горбатого носа, когда его самого арестовали. Но мы найдем не только мрака, но и носатого воришку заодно поймаем. Не колеблясь, заявляет блондин. Зачем ему конь? Добровольно он и в седло к себе никого не пустит, озадачена я. «Узнаем, детка», — отвечает маг и достает новую записку из футляра, быстро читает и передает мне суть. «Дом носа неподалеку. Варлок успел у него побывать, но помощник Джамила скрылся. Соседи видели его с конем около 2 часов назад. Тот двигался на юго-восток. Хочет сбежать в Пиреи, не иначе. Поймаем», — также уверенно заявляет он. «Отдай мешок. На выходе из города сядем верхом». Опять со знанием дела руководит Амиран, рассылая новые распоряжения. Нехотя передаю мужчине свой мешок. Пока я бегала по кварталу мастеров, а потом в панике искала мрака, не чувствовала его вес, а теперь уже устала. Уйду с магом, мне придется как-то привыкнуть к его манере общения. Дай мне терпение, старая ворона. Но мы и выбраться из города не успеваем, как новое послание оповещает. Поймали. Но сдался без сопротивления, когда понял, ему не скрыться. Мрак был с ним. Конь в сетях оказался обузой для сообщника Джамила. Отловили носатого в самом начале старого невольничьего тракта, ведущего из Ранахдаша в Пиреи. Еле-еле сдерживаюсь, чтобы не сорваться на бег. Туда, где нас ждут стражники Амирана и мой конь. При встрече первым делом я сдергиваю сеть с мрака. Стража благоразумно не сняла путы. Здесь все наслышаны о его характере. Прислоняюсь своим лбом к храпу коня. Он склонил голову ко мне, ожидая ласки. Треплю морду и нашептываю одобряющие слова в ответ на его тихое ржание. Сгорбленного, ставшего еще ниже носа, уводят стражники, а мы снова остаемся вдвоем, если не считать мрака. «Я доеду сама, Амиран», — категорично уведомляю мага я. «Хочу побыть одна по дороге домой». «Езжай», — неожиданно легко соглашается мужчина. «Завесу восстановили, пока мы были заняты поисками, и это дает нам время. Буду ждать у твоего дома». И сумеречник, усмехнувшись, исчезает в дымке мерцания. Выпендрежник. Добираюсь я до дома глубокой ночью, без сил. Ветер утих, как и не слышен больше ужасающий вой. С кошмарных воплей началось сегодняшнее утро, но день вроде бы заканчивается спокойно. Соберу вещи, когда хоть немного посплю. Отвожу мрака в денник, с трудом стягиваю с него тяжелое седло и снимаю недоуздок. Оника почистит коня и даст овса. Она устала меньше меня. Заберу Миро и уйду. Пустишь? У дверей, привалившись к стене, стоит Амиран. И мне бы не помешал столь полезный навык к перемещению. Но на мерцание способны только сумеречные маги, да узкозаточенные портальщики. Говорят, бывают редкие амулеты, открывающие портал, но мне, как и большинству живых, они не встречались. Я бы отказала ему, но не могу. Одуванчик помог мне. Без него горбатый нос сбежал бы и увел коня в те земли, куда я не сунусь. Нехотя распахиваю дверь, пропуская его первым в дом. Сучьи сумеречные маги! Миро, развалившись в кресле у очага, смеется, запрокинув голову, а Оника сидит напротив, раскрасневшись, не сводит с него лихорадочно блестящих глаз. «Ей всего 16, коты весенние!» На мой возглас оба подскакивают со своих нагретых мест. «Миро, жди на улице!» Сурово, сверкая глазами, приказывает подчиненному Амиран. И Миро так ретиво выбегает прочь, что и мой мрак бы позавидовал его прыти. «Я разберусь», — заявляет он так, что у меня и сомнения нет. «Разберется». «Эви, я», — лепечет девчонка, — «мухой на кухню. Быстро наведи там порядок, а потом мрака почисти и накорми». Строго смотрю я на Онику. Она стоит, уткнувшись глазами в пол, часто-часто кивает и стремглав бежит из гостиной. «Завтра я приду за вами после утренней трапезы, Эвара. Будьте готовы, запечатайте дом. За Онику не беспокойся. Моя старая няня мается без дела, присмотрит за твоей девчонкой. А Миро и на выстрел арбалета не подойдет к ней. Разместим Онику, скакуна и сразу отправимся в дорогу». Щуря глаза, приближается ко мне сумеречник. «Какой-то он подозрительный. А теперь я хочу получить благодарность, детка!» Чарующе улыбается белобрысый маг. «Спасибо?» — хмуро смотрю на него я. «Чего он хочет?» «Поцелуй!» — отвечает на мой вопрос Амиран, хотя я его не произносила вслух. «Ну уж нет!» — восклицаю я и тут же мычу. От того, что без разрешения беспардонный блондинчик приникает к моим губам и нагло вторгается в рот, так и клюнуло бы его в язык. Но вместо сопротивления нахожусь в непонятном оцепенении и позволяю дальше целовать себя. События сегодняшнего дня исчерпали весь запал. «Сладких снов, вкусная детка!» Нежно шепчет блондинистый бабник, оторвавшись от моих губ. «Я не де...» и уходит тихо, прикрыв за собой дверь. «Ка!» — заканчиваю я в пустой комнате. «Завтра мне будет лучше, и тогда держись!» Вяло додумываю я свое возмущение. Скидываю плащ и из последних сил добираюсь до кресла. Валюсь в него и вытягиваю уставшие ноги. Мечтаю о том, как стяну тесные в голенище сапоги. Пару-тройку лучин и поднимусь. Перечисляю, что необходимо доделать до отъезда. Мечтаю, как завтра проучу блондинчика и незаметно погружаюсь в сон.